Мысль создать Эрмитаж у императрицы Екатерины явилась вот по какому случаю. В 1766 году, проходя через кладовую Зимнего дворца в комнаты верхнего этажа, где тогда собиралась депутатская комиссия, государыня нечаянно обратила внимание на большую картину, изображающую снятие со креста. Картина эта после кончины императрицы Елисаветы была перенесена сюда из ее комнаты. Государыня долго любовалась ею, и здесь-то у Екатерины родилась мысль завести у себя картинную галерею. Вскоре государыня повелела собрать все лучшие картины, находившиеся в других дворцах, а также приказала своим министрам и агентам при иностранных дворах скупать за границей хорошие картины и присылать к ней. Через несколько лет после того государыня приобрела для своего Эрмитажа известные богатые картинные коллекции принца Конде, графов Брюля и Бодуэна, берлинского купца Гацковского, лорда Гауктона и еще многих других. Помимо покупок, императрица приказала снять копию лучшим художникам с ложи Рафаэля. К собранию картин Екатерина присоединила также коллекцию античных мраморов, приобретенных в Риме, купила также все мраморные статуи у известного в то время мецената Ивана Ивановича Шувалова. Затем государыня приобрела у герцога Орлеанского богатейшую его коллекцию резных камей и античных гем и стала покупать открываемые в раскопках древности, как-то монеты, кубки, оружие и так далее. Государыня особенно пристрастилась к собиранию резных камей и сама стала снимать с них слепки. В одной из комнат, окнами на двор, в том же здании Эрмитажа приказала сделать горн, где вместе с химиком Кеннигом и медальером Лебрехтом стала делать из композиции копии с них. Храповицкий в своем дневнике часто рассказывает, что государыня для разбития мыслей рассматривала камеи. Внук Екатерины Александр I присоединил к богатой коллекции своей бабушки еще несколько других, в числе которых особенно драгоценная коллекция была куплена им за 2 миллиона у французской императрицы Жозефины из ее загородного дворца Мальмезона. Положив основание художественной части Эрмитажа, государыня избрала его местом отдохновения в часы, свободные от государственных занятий. Здесь она делила свой досуг в беседе с Дидро, Гриммом, Сегюром, принцем де Линь, Потемкиным, Шуваловым, Строгановым, Безбородко и многими другими остроумнейшими людьми того времени. В Эрмитаже собрания были большие, средние и малые. В первые годы царствования Екатерины придворные увеселения были распределены по дням. В воскресенье назначался бал во дворце. В понедельник – французская комедия. Во вторник – отдых. В среду – русская комедия. В четверг – трагедия или французская опера, причем в этот день гости могли являться в масках, чтобы из театра прямо ехать в вольный маскарад. В то время почти все вельможи тешились самым беззастенчивым образом. Безбородко, Храповицкий, Заводовский были известны как гуляки. Первый из них, Безбородко, был уличным ловеласом. Он почти каждый день после обеда надевал простой синий сюртук, круглую шляпу, брал трость, клал в карман кошелек с деньгами и отправлялся в разные дома в городе. Зимою по воскресеньям его всегда можно было встретить на маскараде у Леона, на Невском, где был купеческий клуб у Казанского моста. Здесь он проводил время до 5 часов утра. В 8 часов утра его будили, окачивали холодную водою, одевали и полусонного отправляли во дворец, где только у дверей императрицы он становился серьезным и дельным министром. Существует рассказ, что раз царский посланный, явившийся из дворца, застал его среди самой широкой оргии. Вельможа приказал пустить себе кровь из обеих рук и отправился к государыне. Про Безбородка говорил граф Сегюр, что он в теле толстом скрывал ум тончайший. Заводовский был также гуляка широкой руки. Он умер за трапезой со своим старым другом, князем Лопухиным. Секретарь императрицы Храповицкой был тоже известен своей скифской жаждою, проказами и дебоширством. Про него существует следующий анекдот. Один приезжий помещик, явившийся в Петербург по важному делу, заходит к нему с письмом и не застает его дома. Помещик едет за город пообедать, входит в трактир и, видя накрытый стол, садится и велит себе подать обедать. Прислуга, полагая, что он принадлежит компании, заказавшей обед, спешит исполнить его желание. Во время обеда приезжает компания и начинает трунить над ним. Помещик сперва отшучивается, но потом на дерзость отвечает дерзостью и дает пощечину. Завязывается общая драка. Помещик выходит победителем, оставив под глазами своих противников источники света. Утром, выспавшись, он едет к Храповицкому. «Дома, барин?» – спрашивает он. «Дома», – отвечают, – «но нездоров и никого не принимает». Помещик отдает письмо, по которому его тотчас просят пожаловать. Помещик входит в спальню, завешенную со всех сторон. Но только что вошедший произносит приветствие, как Храповицкий говорит ему: «Ваш голос мне что-то знаком, я вас видел, а где, не помню». «Быть не может», — говорит приезжий, — «я только что вчера приехал». «Нет, точно, я вас знаю», — сказал Храповицкий и велел поднять стору. Помещик взглянул и обмер. Это был тот человек, которого он приколотил накануне. Храповицкий посмеялся, подал ему руку и сказал: «Ну, полно, помиримся. Я сделаю для вас все, что могу, а кто старое помянет, тому глаз вон». Государыня сама езжала в маскарады, где садилась в ложу замаскированная. Екатерина ездила на такие маскарады всегда в чужой карете, но полиция тотчас же узнавала государыню по походке и по неразлучной при ней свите. Она очень любила, когда перед ней маски плясали в присядку. Существует автобиографическая заметка Екатерины II, где она описывает свое приключение в маскараде. Государыня рассказывает, что в один из таких маскарадов она надела офицерский мундир и накинула на него розовое домино, и, войдя в зал, стала в кругу, где танцуют. «Здесь княжна Долгорукая, — пишет императрица, — стала хвалить знакомую девушку. Я позади ее стоя вздумала вздыхать и, наклонясь к ней, в полголоса сказала: „Та, которая хвалит, не в пример лучше той, которую хвалит“. Она, обратясь ко мне, молвила: „Шутишь, маска, кто ты таков? Я не имею чести тебя знать. Да ты сам знаешь ли меня?“ На это я отвечала: „Я говорю по своим чувствам и ими влеком“. Она еще спросила: „Да кто же ты таков?“ Я отвечала: „Обещайте быть милостивы“. Тут подошли к ней подруги и увели ее. Затем, немного погодя, я нашла ее опять. Она оглянулась и спросила меня: „Маска, танцуешь ли?“ Я сказала, что танцую. Она подняла меня танцевать. Во время танца я пожала ей руку, говоря: „Как я счастлив, что удостоили мне дать руку. Я от удовольствия вне себя“. Оттанцевав, я наклонилась так низко, что поцеловала у нее руку. Государыня долго преследовала княжну на бале своими объяснениями в любви. Карабанов рассказывает, что раз государыня пожелала неожиданно дать маскарад. В назначенный день на вечернем собрании в Эрмитаже государыня, играя в карты, вдруг услышала звук расстроенной скрипки и объявила присутствующим гостям о том. Через несколько времени такой звук повторился ближе и яснее. Она приказывает разведать, но посланный явился назад без ответа. Наконец звук раздался в третий раз и очень громко. Императрица положила карты, пошла, и все общество за ней последовало. Проходя множество комнат, вошли в такую, где на обе стороны растворялись двери, ведущие в две комнаты. Одну для дам, другую для кавалеров. Здесь лежали маскарадные наряды. Наскоро и без разбора все оделись и вышли в масках, так что одни других не скоро узнавали. Екатерина, одетая волшебницей, отдала приказ, что когда она снимет маску, чтобы все общество размаскировалось. Государыня, заметя, что у новопожалованной фрейлины графини Потоцкой в сравнении с прочими нет жемчугов, пожелала ее наградить. Заблаговременно было приказано ее одеть молочницей, и когда начались танцы, то государыня приняла кувшин под сохранение и, поставя у ног, опустила в него дорогие жемчуга. Потоцкая, обратно принимая кувшин, заметила подарки и сказала: «Се ву, мадам, се вотр мажесте, но се дю ле келле». «Это вы, мадам, это вы, ваше высочество?» «Нет, это простокваша», отвечала императрица. По пятницам маскарады давались при дворе, в субботу полагался отдых. На большие эрмитажные собрания приглашались все первые особы двора, иностранные министры. На средние – одни только лица, пользовавшиеся особенным благоволением государыни. На малые собрания приглашались только лица, близкие к государыне. Гостей обязывали отказаться от всякого этикета. Кроме того, были написаны самой императрицей особые правила, выставленные в рамки под занавеску. Вот эти правила: оставить все чины вне дверей, равномерно как и шляпы, а наипаче шпаги. Местничество и спесь оставить тоже у дверей. Быть веселым, однако ж ничего не портить, не ломать, не грызть. Садиться, стоять, ходить, как заблагорассудится, несмотря ни на кого. Говорить умеренно и не очень громко, дабы у прочих головы не заболели. Спорить без сердца и горячности. Не вздыхать и не зевать. Во всяких затеях другим не препятствовать. Кушать сладко и вкусно, а пить с умеренностью, дабы всякий мог найти свои ноги для выхода из дверей. Ссору из избы не выносить, а что войдет в одно ухо, то бы вышло в другое, прежде нежели выступит из дверей. Если кто против вышеописанного проступился, то по доказательству двух свидетелей должен выпить стакан холодной воды, не исключая дам, и прочесть страничку Телемахиды. А кто против трех статей провинится, тот повинен выучить 6 строк из Телемахида наизусть. А если кто против 10 проступится, того более не пускать. На эрмитажные собрания малые, «Le petit soiré», приглашалось избранное общество приближенных к императрице. Тут находился французский посланник граф Сигюр, принц де Линь, Кобенцель, Лев Нарышкин, Строганов, Дашкова. Государыня здесь была самая радушная хозяйка. Самую любимую игрою на этих вечерах была игра в вопросы и ответы. В избежание каких-нибудь личностей гости описывали события при дворе бамбукового короля. Например, его праздники, привычки, также характеристику его придворных. Иногда предлагались вопросы для философских трактатов. Последние были разделены на главы. Так, например, 37-я глава этого трактата, написанная рукой императрицы, носит название «Что меня смешит?». Затем следуют ответы, написанные каждым. Вот эти ответы. Первый написал «Гордость». Второй пишет «Так-так, я согласен с мнением моего соседа и с правой, и с левой стороны». Другой писал: «Меня смешит умная шутка или меня смешит господин обершталмейстер?» Что меня смешит? Иногда это сам я. Надутость, довольная собою. Рукою императрицы находим написанное: «Я смеюсь над гордым человеком, потому что он, как две капли воды, похож на индейского петуха. Смешны также ленивцы, потому что они по доброй воле скучают». Далее шли заметки: «Муж мой часто смешит меня до слез. Я смеюсь охотно, слыша умные слова, но только неожиданные. Я очень смеюсь над людьми, которые смеются из угождения». И так далее. Театр в Эрмитаже представлял здание в виде римского цирка, только в небольшом размере. Стены и колонны в нем были мраморные. Места для зрителей, обитые зеленым бархатом, поднимались ступенями и образовывали полукруг. Для самой императрицы особенных мест не было. Для нее ставились кресла. На сцене Эрмитажного театра в екатерининское время игрывали все известные европейские знаменитости артистического мира. Здесь были капельмейстерами Сарти, Чимороза, Галуппи, Паэзиэлла. Играли в оркестре Диц, Лолли, Виотти, Буньяни, Жерновик, Роде, Ромберг, Хандошкин, Зорин. Пели Габриэли, Маркези, Тоди, Мажорлети, Мара, Шевалье, Мандини, Маракети, Сандунова, Самойлов. Танцевали Лепик, Дюпор, Росси, Сантини, Канциани, Бубликов. Восхищали в комедии Жорж, Лефрен, Лесаж, Бурде, Флоридор Офрен, Волков, Дмитревский, Шумский, Крутицкий, Черников, Шушерин, Яковлев, Троепольская, Семенова Большая и многие другие. Писали декорации для этого театра Гонзаго и Иосиф Губерти. Машины и превращения делал механик Бригонци. Но гораздо ранее в Зимнем дворце существовал малый театр, на котором представлялись придворными дамами и кавалерами комедии императрицы. Так, января 28-го 1773 года там в первый раз была представлена комедия Екатерины «О время». Пьеса эта была дана в присутствии государыни и 257 избранных зрителей. Государыня очень любила театр, и особенно русский, для которого и написала много пьес. Эти пьесы игрались на придворных театрах Петергофа и Царского села и затем уже переходили и на публичные театры. Из пьес государыни, помимо названной, известны «Госпожа Вестникова с семьёю», «Именины госпожи Ворчалкиной», «Передняя знатного барина», «Невеста-невидимка» и затем несколько французских пьес-пословиц, которые государыня писала в сообществе своих вельможных сотрудников: графа Ковенцеля, Сигюра, принца де Линя, де Эста, графов Мамонова, Строганова, Шувалова. Таких пословиц известно до 7. «За мухой с обухом и за вздор пошлины не платят» известны нам по дневнику Храповицкого, который упоминает, что первая из них, «За мухой с обухом», была написана государыней по поводу ссоры, затеянной княгиней Дашковой с Нарышкиным, из-за свиньи, которая зашла по соседству в ее огород. Эта шутка без обиняков прямо потешалась над княгиней, и потому государыня приказала Храповицкому, когда он поднес ей переписанную, отложить с тем, чтобы сделать в ней некоторые поправки. Вторая из этих пьес «За вздор пошлины не платят» была написана Мамоновым, и только конец государыня к ней приделала. Помимо этих мелких пьес, государыне было написано еще несколько больших комедий, как, например, «Расстроенная семья осторожками и подозрениями», «Недоразумение», «Сказка о горе-богатыре Косометовиче», «Начальное управление Олега». Увлечение шарлатанством графа Сен-Жермена и Калиостро государыня осмеяла в своих трех пьесах «Обманщик», «Обольщенный» и «Шаман Сибири». Во всех этих пьесах действует личность, которая с помощью различных фокусов дурачит простаков и обогащается на их счет. Русский театр при императрице Екатерине открылся представлением при дворе оперы «Олимпиада», музыка сочинения Манфредини, декорации «Градиция», балеты венского балетмейстера Гильфердинга. И затем на третий год ее царствования состоялось открытие в Петербурге и частного народного театра под открытым небом за Малую Морскую на пустыре, называвшемся Брумберговой площадью. Первое такое представление было дано во второй день Пасхи 4 апреля 1765 года, в день смерти Ломоносова. Представления на этом театре начинались в 4 часа дня. Играли в них охотники, преимущественно мастеровые, в переводных комедиях Мольера, Гольдберга и некоторых оригинальных. Из Санкт-Петербургского вестника видно, что по возвращении двора в Петербург после коронования во дворце играли придворные дамы и кавалеры Семиру, трагедию Сумарокова, после чего следовал балет «Галатея и Ацис», в котором великий князь Павел Петрович в виде брачного бога Гименея, явясь на сцену, удивлял всех зрителей искусными и благородными танцами. В числе любителей, принимавших участие в спектакле, были гвардии капитаны Кропотов, Волков, Титов, три сестры-девицы Бибиковы и Титова. Танцевали графиня Шереметьева, фрейлина Хитрово и другие. Роль Семиры представляла графиня Брюс. В мужских ролях участвовали графы Орлов, Шувалов, Нарышкина и другие. На репетициях государыня сажала в первом ряду вместе с собой старика-актера Офрена, учителя драматического искусства в кадетском корпусе. Офрен нередко забывал, где сидит, и забавлял государыню своими восклицаниями. Однажды, слушая монолог в «Магомете», которого играл Железняков, Офрен то и дело твердил довольно громко: «Прекрасно, прекрасно, очень хорошо, оба это божественно, прекрасно, ах, мой ангел!» Все артисты в то время носили прилагательные имена. Так Офрена называли «чувствительным». Флоридора – благородным, Бурде – увлекательным и так далее. Актеры века Екатерины отличались всеми достоинствами придворных – вежливостью и светскостью. Про известного Ивана Афанасьевича Дмитриевского рассказывали современники, что это был старец замечательной наружности, с правильными чертами лица и с умную выразительную физиономией. Голова его имела в себе много живописного, особенно белые, как снег, волосы, зачесанные назад, придавали ей вид, внушавший невольное уважение. Все его движения были изучены и рассчитаны, а речь была тихая, плавная, и выражения, употреблявшиеся им в разговоре, большей частью изысканные». Впрочем, товарищи его не верили этой вежливости и называли его куртизаном и эффектщиком. Про игру и характер этого отца сценического искусства тогдашний знаток театра Аполлон Майков говорил: «Дмитриевский похож на заколдованный сундук, в котором перемешано множество драгоценных вещей с разной ветошью и всяким хламом. Этот сундук отворяется для всякого, и всякому дозволяется в нем рыться и выбирать любую тряпицу. Но драгоценности ни за что никому не даются. Они видны, но неуловимы». Отцом сценического искусства в России или учителем, как говорит Жихарев в своих воспоминаниях, он никогда тоже не был. Сидит, бывало, на почетном кресле, на репетициях и в спектаклях. Прослушивает иногда роли у молодых, вновь поступающих на сцену актеров, и только. При всей также своей театральной опытности он нередко не понимал ролей. Так существует рассказ, что раз, исполняя роль царя в какой-то пьесе, он, отдавая тайные приказания послу, кричал немилосердно. По окончании репетиции государыня подозвала его и заметила, что так о государственных делах не говорят громко, и ей, как царице, он может поверить на слово. На парадных эрмитажных спектаклях царствовала та же всегдашняя непринужденность, как и на репетициях. Вот как описывает один из таких спектаклей граф Эстергази в письме к своей жене. «Все общество отправилось в великолепную театральную залу. Императрица заняла стул во втором ряду, пригласив сесть возле себя графа Кобенцеля, а по другую сторону меня. Старший внук ее сел впереди, Зубов возле меня, а граф Брюс возле Кобенцеля. Дамы поместились в первом ряду, а остальное общество где кому вздумалось. Пустых мест было довольно. Представляли щедрого человека и школу мужей. Пока шла первая пьеса без пения и музыки, императрица то и дело заговаривала, то с тем, то с другим».